их историю и культуру. Рельеф способствовал тому, что Азия – континент с наиболее пестрыми на нашей планете природными условиями. К югу от Памира, крыши мира, расположен Гиндукуш. Разделяет их долина реки, известная в средние века под именем Оксус. Ее горная часть, Вахан, сливается с рекой Памир, и обе они образуют Пяньш, несущие свои воды в Амударью. Об и Пяньш, так называют его местные горцы, это водная ось обширной Ваханской долины, она пересекает центральную часть Памирского узла и образует как бы ворота внутрь центральноазиатских высокогорий. По этим путям шла история. Проходил через Гиндукуш Александр Македонский, двигались через перевалы орды Чингисхана и войска Тамерлана. Но не только захватчиков видел Гиндукуш. Здесь пролегли тропы из Индии далеко на запад и на север. Горный массив никогда не разделял государства и народы, но стал как бы связующим звеном между ними. Издавна тысячи безымянных путников, большей частью торговцев, познавали его коварные ловушки. Сотни их погибали от шквальных ветров, морозов и истощения в разреженном воздухе поднебесных перевалов. Неимоверные трудности, смертельные опасности породили в сознании жителей предгорий и долин представление, выразившееся в названии «Гиндукуш», что означает «горы, убивающие индийцев». «Куш» означает «убивать, уничтожать». По всей вероятности, знаменитая караванная шелковая тропа проходила через Вахан. Венецианец Марко Поло, проделав этот путь на спине своего ослика, как и поныне путешествуют жители Вахана, открыл его для Европы. Его рассказам в то время никто не хотел верить. Столь невероятными они казались. Прошли столетия, и Вахан снова погрузился в забвение. Соседний советский Памир за последние 50 лет изучался десятками научных экспедиций. Альпинисты вместе с естествоиспытателями собрали немало сведений и о других высокогорных областях Азии. Гиндукуш, однако, оставался непознанным, а ворота Ваханской долины, закрытыми для внешнего мира, пока в начале 60-х годов 20-го столетия альпинисты не открыли в восточном Гиндукуше ряд великолепных, труднодоступных вершин, приближающихся по своим размерам к гималайским. И вот поляки, японцы, норвежцы, австрийцы, швейцарцы, а также немцы из ФРГ и итальянцы, проникшие далеко на восток, вверх по течению Аб и Танжа, начали писать главу новой истории Гиндукуша. Истории, имеющей пока много чистых страниц в сравнении с любой другой горной системой Азии, истории, в которой для зоологии пока еще не нашлось места. На 900 километров протянулся Гиндукуш, пересекая всю территорию Афганистана, и только на востоке его высочайшие хребты заходят в Пакистан. Ваханский отрог восточного Гиндукуша расположен на северо-востоке Афганистана. Занимая около 300 километров в длину и не более 30 километров в ширину, он ограничен на севере рекой Аб и Пяньш, а на юге — основным гребнем восточного Гиндукуша. Собственно, Ваханская область охватывает северную часть этого высокогорья. Она сильно расчленена долинами, преимущественно меридионального направления, со значительным оледенением их верхних участков. Ваханский аппендикс соприкасается на севере с границей СССР, на юге граничит с Пакистаном и Кашмиром, Индия, а в своей крайней восточной точке соприкасается с китайской границей. Последнее обстоятельство значительно задержало оформление наших документов. Первая чехословацкая экспедиция Гиндукуш 1965 около 3 недель прождала разрешение вступить в Ваханскую область. Наконец, уже в середине июля нам это удалось. В Кундузе с его убийственной жарой мы меняем средства передвижения. До этого мы двигались вполне в стиле 20 века, самолетом чехословацкой авиакомпании «Прага-Кабул»,